За все тебя благодарю, за путь твой крестный, за спасение, за жизнь светлую зарю, за юм победным воскресенье, за слово чудное твое, что слаще меда тверже стали, за дух, который в нас живет и открывает небо дали, за солнце, за морской простор, за пение птиц весенней ранью, за красоту могучих гор, за наши скромные собрания, за слово чудное твое, что слаще меда тверже стали, за дух, который в нас живет и открывает небо дали, за всех друзей в родном краю, за книг святого пробуждения, тебе осану воспою, лишь ты достоин поклонения, за слово чудное твое, что снащи меда тверже стали, за дух, который в нас живет и открывает небо дали. И если жизненный мой путь пройдет долина испытаний, ты дай мне силы не свернуть к тропе позорных колебаний, за слово чудное твое, что слаще меда тверже стали, за дух, который в нас живет и открывает небо дали.